Многие из нас приходят к иному выводу. Кажется, что судьба играет нашей жизнью без всякого смысла и логики. Так считает Чеслав Милош, нобелевский лауреат, бывший приятель Войтылы в Кракове, который особенно сблизился с ним в последние годы. Незадолго до его смерти я спросил его, не разделял ли он веру Иоанна Павла в божественное провидение. «Мне бы очень этого хотелось», — последовал ответ. «Но это очень трудно по той причине, что я был свидетелем и очевидцем кошмаров в истории XX века. Моя задача состоит в том, чтобы соединить воедино все предначертанные историей линии с миллионами умерших людей. Это вечная проблема, и ее разрешение было бы во благо, но куда отнести страдания, расставленные дьяволом на пути истории? Сила веры, продемонстрированная Карлем Войтылой при столь ужасных обстоятельствах жизни в оккупированном Кракове, производит огромное впечатление. Однако есть в его убежденности и что-то пугающее. Мысль о том, что вся Вторая мировая война являлась частью божественного замысла, который вел к тому, чтобы один человек выполнил свою миссию, показалась бы ему отвратительной, предстань она в таком упрощенно грубом виде. Однако в какой-то степени она является отголоском процитированного мною выше высказывания. Опыт нацизма наглядно продемонстрировал, что какие бы идеи ни были положены в основу установленного порядка, они не могут служить ему оправданием. И хотя идеи нацизма крайне неверны в самой основе, в оккупированном Кракове Кароль Войтыло усвоил еще одну вещь. Обладание властью не дает морального права. Он узнал, что истину можно сохранить в сознании и в душе, вне зависимости от внешних обстоятельств жизни. Эти знания очень помогли ему в борьбе против коммунизма, который, как и национал-социализм, представлял систему власти, базирующуюся на ложных идеях. Однако усвоенные им уроки не очень-то способствовали налаживанию отношений и с современными либеральными демократиями, которые, не представляя монолитных силовых структур, между тем и не пытались влиять на формирование взглядов граждан и не утверждали свои программы с помощью силы и террора. Глава третья. Студент в Риме. Воспоминания о войне нелегко стираются из памяти. Кароль Войтыла был посвящен в духовный сан в День всех святых 1 ноября 1946 года в капелле архиепископа Краковского. В книге «Дар и тайна», выход которой приурочили к 50-летней годовщине со дня этого события, он писал: «Я помню, как во время оккупации мы часто ходили сюда по утрам на мессу митрополита. Помню, как тайком вместе со мной ходил еще один семинарист, Иржи Закута. Но однажды он не пришел. После мессы я остановился у его дома в Людвиново, около Дебриков, и тут узнал, что ночью его забрали в гестапо. Вскоре после этого его имя появилось в списках поляков, приговоренных к расстрелу. Во время моего посвящения в духовный сан в этой же самой церкви, где нас так часто видели вдвоем, я не мог не вспомнить о своем собрате по призванию, которому Христос иным способом открыл тайну смерти и воскресения». Та же книга содержит общие размышления о польских священниках, оказавшихся жертвами Второй мировой войны. И вновь в ней звучит характерное для Кароля Войтылы ощущение незримой связи между предначертанной ему проведением жизненной миссии и всем ходом истории XX века. То, что я написал о концентрационных лагерях является только частью общего апокалипсиса нашего века, провозглашает он. Я уже поднимал этот вопрос и хочу еще раз подчеркнуть, что мое служение Богу с самого его начала отмечено было неисчислимыми жертвами, коими оказались мужчины и женщины моего поколения. Провидение предуготовило мне пережить этот наиболее трудный опыт, а потому так сильно во мне ощущение неоплатного долга, как перед теми, кого я знал, так и перед теми, которых гораздо более, которых я не знал никогда. Ибо все они, вне зависимости от языка и национальности, став жертвой на алтаре истории, помогли реализоваться моему призванию священнослужителя. Став папой, Иоанн Павел часто сталкивался с критикой в свой адрес за отказ идти на уступки священникам, изъявлявшим желание отказаться от данных ими обетов. Для него, сопоставлявшего призвание священнослужителя со страданиями отдавших свои жизни на алтарь истории, помышления священников конца XX века о выборе иного стиля жизни, пожелавших отказаться от обета безбрачия, не могли не представляться недопустимой фривольностью. Если вчитаться в то, как Кароль Войтыл описывает ощущения, пережитые им во время посвящения в духовный сан, то со всей очевидностью начинаешь понимать одну из трудно передаваемых особенностей его интеллекта. Его склонность видеть мир как некую разворачивающуюся перед его взором поэму символического содержания, в которой все, что не появляется, имеет значение. В «Даре и тайне» есть описание увиденного им значения позы священника. Он лежит, распростершись, во время посвящения его в духовный сан. Я до сих пор помню, как лежал распростертый на полу во время пения «Прииди, Дух Создатель» и святой молитвы, руки вытянуты, образуя крест, и ожидал возложения на меня рук. Что я тогда пережил? И то, что вы лежите вот так, распростершись перед священником, символизирует ваше полное подчинение воле Всевышнего и полную вашу открытость перед действием Святаго Духа, который снисходит на вас и освящает.